Глава 28. Чьи-то руки подхватили Юлию под локоть и помогли подняться. «Дядя Сережа?» — удивленно воскликнула она. «Вы-то здесь откуда?» «Некогда объяснять, позже!» Овод рывком поставил на ноги и меня. «Где хирург?» «Я видел его перед тем, как...» Мой взгляд упал на Володины ноги, торчащие из-за опрокинутого кресла. А потом... «Очки одень, идиот!» Овод буквально насадил их на меня. По-видимому, они свалились, когда я упал. «Уходим, быстро!» Наклонившись, он поднял оброненный Володей пистолет и сунул его за пазуху, после чего взял Юлию за плечи и подтолкнул вперед. «Идите через служебный выход, далее направо и под сцену!» — торопливо вещал голос в ухе. «Так будет короче всего, охрана предупреждена!» Только сейчас я обнаружил, что вип-зона совершенно пуста. Кроме нас и охранников, сдерживающих бушующую толпу за ограждением, здесь никого не осталось. За считанные секунды все министры, артисты и прочая светская тусовка испарились в неизвестном направлении. «Эй, а куда все подевались?» — спросил я, стараясь не отставать от Овода. «Их эвакуировали личные перфекты», — ответил он, не оборачиваясь. «Так быстро?» «Перфекты!» На взгляд Овода это объяснение являлось исчерпывающим. «Не отставай!» Мы нырнули под нагромождение металлических труб, поддерживающих помост, и на секунду остановились. «Где твоя машина стоит, знаешь?» — дернул Овод Юлию за рукав. «Понятия не имею!» — фыркнула она, и, решив, что с нее достаточно, встала перед нами, широко расставив ноги и уперев руки в бока. «Вы мне объясните, в конце концов, что здесь происходит?» «Покушение на твоего отца, а заодно и на тебя», — выпалил Овод скороговоркой. «Подробности письмом». «Что с папой?» Даже темные очки не могли скрыть, как испуганно расширились глаза девушки. «Где он?» «С ним все в порядке. Игорь не подкачал». Овод раздраженно махнул рукой. «Меня больше беспокоит вопрос, что теперь делать нам?» «Выходите за сцену к автостоянке», — ответил ему наш координатор. «Там сориентируемся». «Тебе легко говорить», — проворчал Овод, посмотрев сначала на чистокол металлических конструкций, а затем на наряд Юлии. «Ты это сама придумала?» «Да, а что?» «А то, что ты в таких бантиках здесь не пролезешь! Снимай!» Юлия уже открыла рот, чтобы возразить. Но тон Овода ясно говорил, что если она не подчинится, то он разденет ее собственноручно. Она хмыкнула и, вздернув носик, стянула с себя жакет, оставшись в светлой сорочке. «Оставь эту мишуру здесь, она будет тебе только мешать». Овод подтолкнул нас вперед. «Пошли, надо выбраться на свет Божий». И добавил, обращаясь к оператору. «Где хирург? Вы его взяли? Мы следим за ним». «Это обнадеживает». Со стороны казалось, будто он разговаривает сам с собой. «Так где же он? Сейчас уточню». Пока оператор в полголоса с кем-то переговаривался, мы выбрались из стального лабиринта и оказались среди людей. Здесь за кулисами кипела жизнь, но сейчас ее бурление имело явно нездоровый характер. Все-таки шоу было сорвано. Встречавшиеся нам лица были встревожены, а появление Юлии Сатар только усилило их замешательство. «Поторопитесь», — забеспокоился оператор. «Чтобы выйти к стоянке, вам надо пройти мимо операторской и повернуть налево». «Так где же хирург, черт подери?» — рыкнул Овод. «Вы его потеряли?» «Нет, служба безопасности следит за каждым его шагом». Голос закашлялся, а потом словно перескочил на другую дорожку. «Сейчас самое главное, чтобы вы выбрались оттуда живыми и невредимыми. Бегом к стоянке!» «Вот идиот!» — резюмировал Овод. «На простой вопрос ответить не может». В этот момент мы проходили как раз мимо распахнутой двери операторской, из которой лилось мерцание множества работающих мониторов. И то ли природное любопытство, то ли профессиональная подозрительность заставили его притормозить и заглянуть внутрь. «О, черт! Я отлетел к стене, когда овод внезапно рванул назад и длинными прыжками помчался обратно по проходу, на ходу выхватывая из-за пазухи Володин пистолет. «Что случилось?» — опешил я. «Бегите! Бегите отсюда!» Разумеется, мы с Юлией его не послушались и побежали следом, толкаясь в узком коридоре. Погрохотав по железной лестнице, мы неожиданно вылетели прямо на сцену, и нашим полуослепшим от яркого света глазам открылась панорама до отказа заполненной людьми Староконной площади. Вид колышущегося моря человеческих лиц, чьи глаза были направлены прямо на нас, на некоторое время выбил меня из колеи. Я никогда не любил выступать перед публикой, начиная со школьных утренников и заканчивая институтскими вечеринками. Но мне даже в самом кошмарном сне не могло привидеться, что я окажусь перед такой огромной толпой зрителей. Жар от софитов окатил мое лицо. Я почувствовал себя чуть ли не голым. Впрочем, замешательство длилось не более доли секунды, поскольку все мое внимание всецело захватило то, что происходило прямо перед моим носом. Два человека застыли в ослепительном свете прожекторов, которые предельно четко очертили каждую морщинку на их напряженных лицах. Япет стоял у края сцены, одной рукой держась за микрофон, а в нескольких шагах от него спиной ко мне стоял овод, сжимая в руках взведенный пистолет. Никто не двигался, но тем не менее эта странная скульптурная группа буквально дышала спрессованной энергией, способной взорваться в любое мгновение. Микрофон в руках Япета показался мне пультом, приводящим в действие адскую машину, в которую он превратил заполненную народом площадь. Его изощренный план пошел прахом. Та добыча, для которой он готовил свою бомбу, ускользнула из его рук. И теперь, в приступе ярости, он был готов обрушить ее на кого угодно. «Отойди от микрофона и не делай глупостей». Овод говорил медленно, тщательно выговаривая каждое слово. От напряжения его куртка покрылась мокрыми пятнами пота. «Я считаю до трех». Япет неторопливо повернулся и посмотрел на него. Всем своим видом он излучал презрение, смешанное с ненавистью. Подумать только. Еще неделю назад я считал его недотепой и простофилей, не подозревая, какой свирепый хищник таится под овечьей шкурой. «Вот как? И что же ты потом сделаешь?» Насмешливо поинтересовался он, а я вдруг понял, что овод не выстрелит. Он не сможет причинить вред человеку, которого обязался защищать. Мимолетного замешательства оказалось достаточно, чтобы и Япет об этом догадался. «Что ж, можешь начинать!» И тут он заметил нас с Юлией. Его брови удивленно взлетели вверх, а затем лицо расплылось в довольной улыбке. «Какой сюрприз!» Радость Япета была совершенно искренней. «Добро пожаловать на нашу вечеринку!» Наушник на несколько голосов яростно верещал что-то уже совсем неразборчивое, но в любом случае дергаться было уже поздно. Вместо того, чтобы уберечь Юлию от опасности, я сам привел ее в руки убийцы. Она, конечно, была менее крупной рыбой, чем ее отец, но вполне могла послужить достойной компенсацией. Да и ко мне Япет вряд ли мог испытывать какие-то теплые чувства. Тем не менее, изо всех сил стараясь смотреть исключительно на его ботинки, я шагнул в сторону, загородив собой девушку. «Даже не думай», — осадил Япета овод, продолжая держать его под прицелом. Тот ничего не ответил ему, он просто повернулся и бросил на него короткий взгляд. Со стороны это выглядело так, словно овода ударил невидимый боксер. Его голова откинулась назад, как от апперкота, а в следующее мгновение он буквально сложился пополам и рухнул на помост. Япет же при этом не пошевелил даже пальцем. «Дядя Сережа!» Юлия, оттолкнув меня, бросилась к оводу. Я поспешил следом. Вдвоем мы подхватили его под руки и поволокли к выходу со сцены. «Ты как?» — осведомился я. «Проклятие! Отпустите меня! Я в норме!» Овод высвободился из наших объятий и утер текущую из носа кровь. Всего один мимолетный взгляд. сквозь очки. «Ты уверен, что с тобой все в порядке?» Я опасливо отступил на шаг. «Не беспокойся, я не смотрел на его лицо». Он пошатнулся, и мы снова подхватили его. «Надо остановить хирурга, пока он не...» Иногда тишина бьет по ушам даже сильнее, чем рев истребителя. Сильнее, чем грохот артиллерийского залпа. Особенно, когда ее не ждешь. Толпа из нескольких десятков тысяч человек не может внезапно умолкнуть, как подброшенные в воздух монетки не могут все приземлиться на ребро. Однако за нашими спинами вдруг раскинулось безбрежное море абсолютного, бездонного молчания. Охваченные нехорошим предчувствием, мы медленно обернулись. Япет прекрасно понимал, что должно было рано или поздно произойти. Ему оставалось лишь немного подождать. Ведь если человеку не на что смотреть, то он смотрит на то, что есть, а телеоператоры — тоже люди. Один из них, желая хоть что-то показать истомившимся в ожидании разъяснений зрителям, навел свою камеру прямо на одинокую фигуру, стоящую перед микрофоном. И теперь лицо Япета заполнило собой оба огромных телеэкрана, расположенных по бокам от сцены. «Минутку внимания!» Его голос раскатился над затихшей площадью. «Не смотрите, идиоты!» Овод рванул нас за рукава. «Уходим! Бегом!» Мы, постепенно ускоряясь, потрусили к выходу, но уже спускаясь по ступенькам, я все же оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как в полном безмолвии десятки тысяч глаз повернулись и посмотрели прямо на нашу троицу. «Опаньки!» — потрясенно пробормотал я и помчался по коридору следом за Оводом и Юлией. Вертолет завалился на бок, описывая круг над площадью. И Рамиль приник лицом к иллюминатору. Ему почудилось, будто это не он, а сама земля вместе с домами, деревьями и машинами наклонилась, словно невидимый великан взялся за край асфальтовой столешницы и приподнял ее. Людское море заколыхалось огромной лужей грязной воды и устремилось вниз, разбиваясь об утес сцены, огибая ее двумя широкими лентами, просачиваясь ручейками сквозь расширяющиеся на глазах прорехи в ограждении. Вздыбившийся вал, наконец, перехлестнул через край помоста, и мутный поток хлынул вперед, сметая аппаратуру и декорации. Вырвавшись на волю, он подхватил и закружил в своих водоворотах стоявшие на парковке автомобили, контейнеры и вагончики артистов. Где-то впереди, на острие первых языков серой лавины, бежали три крохотных человечка, три невидимых с такой высоты точки. Рамиль мог только слышать в наушниках их тяжелое дыхание и отрывистые реплики, которыми обменивались беглецы. И ему оставалось лишь молиться, чтобы этот шипящий и потрескивающий пульс не оборвался бы внезапно чьим-нибудь предсмертным хрипом. «Сергей!» — он облизнул пересохшие губы. «Сергей, ты меня слышишь?» «Да, Рамиль!» — задыхаясь, выпалил Овод. «Чем порадуешь? Впереди!» «Примерно через квартал будет зеленоватая офисная башня. Геопарадис, видишь?» «Да». «Это единственное здание в округе, на крыше которого есть вертолетная площадка. Там я буду вас ждать. Других вариантов пока не просматривается. Справитесь?» «Как будто у нас есть выбор», —